Евангелие от Иоанна, из главы 8. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них, и пошел далее. «Кто соблюдет слово мое, — говорит Господь, — то есть кто с верой соединит и жизнь чистую, таковой только истинно соблюдает учение Господне, тот не увидит смерти, которую наследуют грешники, отпадающие от истинной жизни и предаваемые в будущем веке бесконечному мучению. Ибо хотя верующие умирают телесно, однако они живы в Боге». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам и пророки слышали слова Божии и умерли. Как же не умрут твои слушатели? Чем ты себя делаешь? Ты сам присвояешь себе славу». Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Ибо Отец Небесный прославлял Его и пророчествами о Нем, и свидетельством с небес при крещении, и бесчисленными и безмерными чудесами. Вы же, — говорит Господь, — не признаете Его ни Отцом, ни Богом вашим. Если бы вы признавали Его Отцом, то почитали бы и Сына Его. Но вы не признаете Его и Богом, иначе бы вы боялись слов Его. Он постановил законом: не убий, а вы ищете убить Меня, причем тогда, когда не можете обличить Меня во грехе. Отсюда ясно, что вы совершенно не знаете Его. А я, — говорит Господь, — знаю Его по природе, ибо каков я, таков и Отец Небесный. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобно вам лжецом, ибо вы лжете, хвалясь, что знаете Его. А я отрекусь от истины, если скажу, что не знаю Его. Авраам рад был увидеть день мой, — говорит Господь. Выше они говорили ему: «Неужели ты больше отца нашего Авраама?» Здесь он отвечает: «Да, я больше». Блаженный Феофилакт поясняет: «Днем здесь Господь называет день креста, ибо крест прообразовал Авраам в принесении Исаака и в заклании Овна. Как Исаак нес дрова, так Господь нес крест. И как Исаак был оставлен, а заколот овен, так и он, как Бог, прибыл вне страдания, а пострадал человечеством и плотью. Провидя сей день креста, как день всемирного спасения, Авраам и возрадовался. На насмешку иудеев: «Тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама», Господь отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Смотри, замечает толкователь, он не сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я был», но «я есмь», ибо это речение «есмь» свойственнее Богу, потому что означает бытие непрерывное и вечное. Так и Отец в Ветхом Завете сказал: «Я есмь сущий», исход 3 глава. Об Аврааме, как тленном, прилично было сказать «был», ибо что получило бытие, то и разрушается, а слово «есмь» указывает на свободу от всякого тления и на божественную вечность. Это изречение, приличное одному только Богу, они приняли за хулу и взяли камни, чтобы побить его. Но он скрылся, божеской властью сделав себя невидимым для наветников, поясняет блаженный Феофилакт, и пошел далее. «Господу они ничего не сделали, а себя сгубили», — говорит святитель Феофан Затворник, «ибо следствием их неверия был страшный приговор Господа. Вот оставляется дом ваш пуст. И еще, придем отсюда». И перешел Господь в другое место, избрал другие народы в жилище себе, вместо возлюбленного Израиля. Так и теперь ничтожные люди в самообольщении гордого ума, не вмещающего истины Христовой, берут камни противления Господу и бросают в Него. Ему-то они не вредят, потому что Он Господь, и истина Его непреложная истина. А себя губят. Господь мимо ходит, оставляя таковых их суемудрию, которая и кружит их, как вихрь. Но когда целый народ увлекается мудрованием ложным, то весь народ предоставляется, подобно иудеям, своей участи, говорит святитель Феофан. Разумейте языцы и покоряйтесь Господу. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его. Thank you.